Глава вторая. Вот жители нашей области, которые вернулись из плена. Некогда Навуходоносор, царь Вавилонский, угнал их в Вавилон, а теперь они возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город или селение. Их привели Зарававель, Иисус, Неемия, Сира, Реелая, Мардохей, Белшан, Миспар, Бигвай, Рихум и Баана. Вот список этих израильтян. Род Пароша — 2172 человека. Род Шифатии — 372. Род Араха — 775. Род Пахат-Маава, потомки Иисуса и Иоава — 2812. Род Элама — 1254. Род Затту — 945. Род Закая — 760. Род Бани — 642. Род Бывая — 623. Род Азгада — 1222. Род Адоникама — 666. Род Бигвая — 2056. Род Адина — 454. Род Атера, потомки Языкии — 98. Род Бицая — 323, род Иары — 112, род Хашума — 223, род Гиббара — 95, род Вифлеема — 123, выходцы из Нетофы — 56, выходцы из Анатота — 128, род Азмавита — 42, род Кирьяты и Арима, Кефиры и Беерота — 743, род Рамы и Гевы — 621. Выходцы из Михмаса — 122, выходцы из Бетеля и Ая — 223, род Нево — 52, род Макбиша — 156, род другого Элама — 1254, род Харима — 320, род Лода, Хадида и Ано — 725, род Иерихона — 345, род Синаа — 3630. Священники. Род Иидаи, потомки Иисуса, 973. Род Иммера, 1052. Род Пашхура, 1247. Род Харима, 1017. Левиты. Род Иисуса и Кадмиэла, потомки Хадавии, 74 человека. Певцы. Род Асафа, 128 человек. Стражи ворот. Род Шалума, род Атера, род Талмона, род Аккува, род Хатиты, род Шавая. Всего 139 человек. Храмовые рабы. Род Цихи, род Хасуфы, род Табаота, род Кероса, род Сиахи, род Падона, род Ливаны, род Хагавы, род Аккува, род Хагава, род Салмая, род Ханана, род Гиддела, род Гахара, род Риаи, род Рицина, род Никады, род Газама, род Узы, род Пасеха, род Бисая, род Асны, род Меунеев, род Нефусеев, род Бакбука, род Хакуфы, род Хархура, род Бацлута, род Мехиды, род Харши, род Баркоса, род Сесиры, род Темаха, род Нециаха, род Хатифы. Потомки Соломоновых рабов. Род Сатая, род Саферита, род Перуды, род Ялы, род Даркона, род Гиддела, род Шифатии, род Хатила, род Пакерит Хацеваима, род Ами. Храмовые рабы и потомки Соломоновых рабов — всего 392 человека. А вот те, что пришли из тел Мелаха, тел Харши, Керува, Аддана и Мера, и не могли подтвердить, что их род и их предки принадлежали к Израилю. Род Делаи, род Тавии, род Никады — 652 человека. Еще из потомков священников — род Хаваи, род Хаккоца и род Барзилая, взявшего в жены одну из дочерей Барзилая Галаадитянина и принявшего это имя. Они искали родословные записи о себе, но ничего не нашлось, поэтому их не включили в число священников. Тиршата сказал им, что они не должны вкушать святыни святынь, пока не появится священник с уримами и туммимами. Всего в общине насчитывалось 42 360 человек, не считая рабов и рабынь. Тех было 7337, и еще 200 певцов и певиц. Лошадей у них было 736, мулов 245, верблюдов 435, ослов 60 720. Некоторые главы родов, придя к храму Господа, что в Иерусалиме, внесли пожертвования на храм Божий, чтобы восстановить его на прежнем месте. Жертвовали они, сколько кто мог, и собрали в сокровищницу для строительства 61 тысячу драхм золота, 5000 мин серебра и 100 священнических одеяний. Священники, левиты, народ, певцы, стражи ворот и храмовые рабы поселились в своих селениях. Все израильтяне стали жить в своих селениях.